Всем шаббат шалом. Сегодня я тоже буду опираться на недельный отрывок. Хорошее вступление было в комментарии к Парашат Шаво. Я хочу показать более глобальные вещи. И я хочу показать, что в течение нашей жизни не все понятно и не все видно. И вот потом только проявляются какие-то моменты, и отсюда мы можем научиться важным вещам. Проповедь я назвал «Мзда Вламова», потому что иногда жизнь человека кажется такой успешной, правильной, и вроде бы все направлено на служение Богу. И вдруг потом, когда человек достигает определенной стабильности или успеха, все начинает разваливаться. А люди продолжают как бы следовать за ним, как за лидером, и это уже становится похоже не просто на сектантство, а на какой-то, знаете, такой извращенный момент. И в современном мире очень много этого, к сожалению. Почему? Потому что любят мзду. Что такое мзда? Есть два значения основных. Бееврит это люди мазем мзда, лапшута. Земирусит атикали гамры. Зелёк олехад юдея, шамедабе русит халак афилу. Мзда. שני משמעויות. אחד, תשלום, שכר, גמול. Первое значение – это плата, зарплата, вознаграждение. Машмаут шини – шохад. Это взятка, когда человеку платят за то, что заранее люди знают, что это неправильные вещи. אני רוצה לשאול, אתה קולט רוסית או צריך תרגום? פעם ראשונה אתה אצלנו, אני רואה. אתה מבין רוסית? יופי, בסדר. אז אני לא צריך לעבור לעברית, רק לכבודך. זה בסדר. Знаете, мы вот в общине уже Йоха Хана, сейчас она более занята просто, много лет, и меня иногда спрашивают, зачем ты проповедуешь на иврите? Ради молодежи нашей, потому что я вижу, как они благодаря этому реально выросли, и не только вот духовно, да, но и теологически хорошо подкованы, то есть могут на высоком уровне общаться с людьми, которые с другой стороны находятся. Давайте вернемся к теме. Мзда Валамова. То есть Валаму заплатили. И проблема, которую я сегодня хочу показать, люди ради денег, вот ради этой мзды, ради прибыли какой-то, идут на сделку со своей совестью. Идут против Бога и думают, что, ну, может быть, Бог в какой-то момент изменит свое решение, вместо того, чтобы изменить свое. И я хочу проследить это, потому что становится это понятным только после того, как проходит какое-то время. Сам недельный отрывок заканчивается тем, что Бильам, его имя переводится как «проглатывающий народ». Биль – это ливло, от глагола ливло – глотать буквально. Ам – это ам. Вот Бильам – проглатывающий, заглатывающий целый народ. То есть у него была репутация очень мощного прорицателя. Вообще Танах говорит, что он был пророком, имел пророческий дар. Традиция еврейская идет еще дальше. Еврейские комментаторы считают, что это хазаль, это мудрецы, зихрону леверха, Они считают, что у него был пророческий дар даже выше, чем у Моше. Только не было посвящения такого, как у Моше. Это тоже ободрение людям. Мы иногда думаем, все решают дары и таланты. Нет, все решает посвящение. Вот насколько человек готов отдать себя Богу. Это все во главе угла. И на первый взгляд кажется, что Бильам, он действительно пророк, и вся его жизнь выглядит, пусть тут коротко описано, но понятно, да, насколько известный человек, что к нему царь Моавицкий посылает один раз послов, потом более знаменитых посылает послов, и все-таки уговаривает его. Стоит отметить, что подарки, с которыми пришла вторая делегация, в иврите называется кишуфим, буквально инструменты для того, чтобы колдовать. Это не просто золото было, которое ему принесли в слитках или в монетах. Это были инструменты для того, чтобы колдовать, сделанные из золота. С такими подарками пришли князья Моавицкие, более именитые, чем те, которые пришли в первый раз. Первый приход, Валаам вроде бы ведет себя правильно. Он говорит, вы переночуйте, обычное восточное гостеприимство. Бог ночью говорит, не ходи с этими людьми. Он говорит, ребята, нам не по дороге, идите домой. Они уходят, и вроде бы все нормально. Но потом приходит вторая делегация. То есть люди более авторитетные, более именитые князья, вполне возможно, они даже пересекались где-то до того, на каких-то пирах, на каких-то серьезных мероприятиях. Сегодня как это называется? Корпоративы? Ну, что-то такое. Как? Корпоративы. Ни разу не был, только слышал такое слово. Бог ему говорит, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Мы уже когда-то говорили об этом, я просто напомню. В книге «Бытие» мы видим очень похожую схему. Кому-то слово не понравится, пускай. Тот, которого Бог благословил, его невозможно проклясть. Даже если тебе заплатят кучу денег, даже если это будут жертвоприношения на высокой горе, с разных сторон. То есть откуда бы ни зашли, если тебя Бог благословил, тебе нечего бояться. Это я говорю для того, чтобы укрепить дух верующего человека. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Друзья, иногда верующие спрашивают, я понимаю, что это люди, которые, возможно, только начали свой путь, возможно, нет еще познания какого-то или опыта, и они спрашивают, а как вот кто-то там колдует против меня, кто-то там под коврик подкладывает иголки или еще там что-то. Да пусть там хоть железом заложат, какая тебе разница? Ты должен понимать, что в тебе внутри Бог. И тот, которого Бог благословил, ты хоть пополам лопни, ты не можешь проклясть, ты ничего не можешь сделать этому человеку. И тому, кого Бог благословил, не надо об этом думать даже. Работает автоматически. Это принцип, это механизм духовный. И мы помним в книге «Бытие», когда Ной проклинает внука, он не проклинает Хама, который против него сделал там что-то, да? Он проклинает его сына Ханаана. Почему? Ной, допотопный человек в полном смысле этого слова, знал этот принцип не хуже, чем некоторые сегодня. Он понимал, уже Бог благословил это поколение, и поэтому он переносит свое проклятие на внука. Хама на Ханана. И оно работает. Здесь обратный процесс не работает. Не ходи и не проклинай. То есть ты не сможешь это сделать. 15 стих из 22 главы. Валак послал еще князей, более знаменитых, и пришли они к Валаму и сказали: так говорит Балак, сын Сиппоров, я должен поправку сделать. В первый приход принесли подарки золотые. Это написано в 7 стихе. Пришли с подарками в руках за волхвование. Первый раз это было. Отказался он. Второй раз пришли более знаменитые. И ответ, 18 стих, вот ответ Валама. И он сказал рабам Балаковым: хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеления Господа Бога моего. Звучит настолько убедительно, правда? Ну хотя бы мне давали вот так много, не пойду. Ответ находится в книге «Бытие», 25 глава, 15 стих. Когда Авраам покупал поле у Ефрона. Помните? Что говорит Ефрон? Да ладно, возьми даром, как бы какая разница, слушай. Нет, я хочу купить. Да ну что, что там 400 шекелей, сиклей? Как бы для меня и для тебя это что, деньги как бы? Это обычный восточный ход беседы. Ефрон не собирался дарить вообще это поле. Он хотел его продать. И продал его не просто по высокой цене. И даже не по самой высокой цене. А по суперспекулятивной цене. Авраам как бы у него есть. Ему какая разница. Ему главное вот купить. И он купил. То же самое. Валак уже в сердце своем хотел пойти с ними. Он просто поднимает цену. Он говорит, хотя бы мне давали столько, не пойду. Ну пошел же. Он просто торгуется, друзья. Он просто поднимает цену. На Востоке торгуется немножко не так, как на Западе. Более красиво. И еще я вам хочу сказать. Если вы на Востоке не торгуетесь, вы не уважаете того, кто вам продает товар. И для того, чтобы вам это почувствовать, нужно поехать в Иерусалим, в старый город. И вещь, которую вам предлагают за 400 шекелей, я вам гарантирую, вы ее купите за 40. За вами по улице еще будут бежать. Нужно правильно поговорить только. Это очень интересно на самом деле. Но это ментальность. Это способ общения. И когда люди кричат, это не значит, что они ругаются даже. Это тоже определенная приправа к самому процессу торговли. По глазам, кстати, видно, злится человек, когда кричит или нет. То есть несложно определить при определенном подходе. Поэтому 18 стих 22 главы совпадает с 15 стихом 25 главы книги «Бытие», когда Авраам покупает поле у Ефрона, чтобы похоронить Сару. Я прошу прощения, это 23 глава, а не 25-я. 23-я глава, 15 стих, книга «Бытие». Приходит Бог к Валаму ночью и говорит: если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но будешь говорить то, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы мы понимали, вот в этой ситуации еще пока Бог пытается сохранить жизнь Валааму. Ладно, говорит, пойди, но будешь говорить то, что я скажу. Думаю, все хорошо знают эту историю. Я даю комментарий для тех, кто слабо знаком. На полпути ослица останавливается затирает ногу ему в стену. Я, кстати, имел такую возможность узнать, что ослы очень интересные животные. Если что-то там кто-то когда-то ему сделал не так, обязательно, обязательно отомстит. И именно так, затрет ногу в камень куда-то, в стену, в забор. Ну, тут заборы не железные, да? А именно в ограду какую-то. Вроде бы невзначай. Когда мы читаем на иврите, ангел Господень, который встал на дороге против Валаама, в иврите написано «Сатан». «Веамат малах Элохим кесатан». То есть, что такое сатан? Это противник. В данном случае ангел был против этого всего и против Валаама. Напомню, что Давид дважды тоже назван сатан, когда он был у царя Гефского, и когда была война израильтян против, вернее, филистимлян против израильтян, Давид как раз был у филистимлян. И военачальники советовали царю: не бери с собой Давида, потому что во время сражения, если он переметнется на сторону врагов, он станет против нас, и там написано «сатан», то есть противник. Ешод милайхат супостат. Старорусское тоже слово «супостат». Сатан – это значит противник, просто это слово стало нарицательным, но в Библии трижды употребляется к положительным героям. Дважды к Давиду и один раз к ангелу Божьему. Вопрос просто, на какой стороне добро. И отмечу также четвертый раз. Вот вспомнил я. Помните, когда Иешуа говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». Я слышал такие комментарии про бедного Петра. Чуть ли не одержимый там бесами, чем угодно был. На самом деле Иешуа употребил это слово просто в иврите и сказал: ты сейчас против меня работаешь, ты как бы стоишь против меня. Это не значит, что в Петре сатан или за ним даже стоял сатан. Это просто неправильное понимание было у Петра ситуации. И он выступил нехотя противником. Но мы все прекрасно понимаем, что если ослица начинает говорить человеческим голосом, ну что-то не так явно, правда? То есть уже как-то все-таки надо обратить внимание на эти вещи. А Валаам палкой бьет ее, говорит: у меня если бы меч был в руках, я бы тебя вообще убил бы. А она ему говорит: я разве когда-то против что-то? Я же всегда нормально с тобой была. И он с ней общается, не чувствуя даже, что он говорит со слицей. Вы вдумайтесь в это. Насколько человек должен быть поглощен мечтами, подсчетом будущей прибыли, барышей вот этих, мзды. Да? Он настолько был погружен в свои мысли, что не обратил внимания, когда с ним начала разговаривать ослица человеческим голосом. Насколько я помню, это единственный эпизод в Библии. Ну, змей еще говорил, но это было в Эдемском саду. А так вот в нашем измерении, таком простом, да, единственный раз, когда животное говорит с человеком человеческим голосом. Удивительно. Ну, Валаам как бы нормально все. Когда ангел начинает разговаривать, 32 стих, и сказал ему ангел: Господин, за что ты бил ослицу твою? Вот уже три раза, то есть представьте, трижды он бьет ослицу. Я вышел, чтобы тебе противостоять, потому что путь твой неправ предо мною. Посмотрите, насколько Бог любит и проявляет терпение. Ночью пришел, не ходи. Еще раз пришел, ладно, пойдешь, только скажешь то, что я говорю. Ангела послал, чтобы вразумить. Друзья, очень часто Бог пытается нас вразумлять похожим образом. Но люди, как Валаам, сосредоточены так сильно на своей цели, что не отдают отчет даже себе вот в этих моментах. Я думаю, что нам нужно научиться чему-то, взять урок из этого недельного отрывка. Тридцать четвертый стих, вроде бы есть покаяние. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах, то я возвращусь». Ну, возвратился бы. Ангел говорит ему, пойди с этими людьми, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями, валаками. Довольно часто меня задают вопрос, типа, вроде как Бог не прав в этой ситуации, а Валаам-то как-то пытается выйти, да. Бог ему то пойди, то не пойди, а как понять? А сразу непонятно было? Ведь было понятно все сразу. Дело в том, что Создатель знает все наперед. Людям трудно это принять. Когда мы говорим о предопределении, мы касаемся этого аспекта. Я уже приводил вам примеры, причем не из классических источников, типа Кальвина, да, по предопределению. Слабо там на самом деле все. А вот в Пиркей Авот очень хорошо это раскрыто. Бог дает человеку свободу выбора всегда. Только Бог наперед знает, что мы выберем. Вот в чем момент. Мы нет, а Он да. И это выглядит, как будто бы Он предопределил человеку что-то сделать. На самом деле Он предоставляет человеку свободный выбор. Но заранее знает, что выберет человек. Поэтому действия Бога базируются на свободном выборе человека, о котором он знает наперед, а человек нет. Дальше мы помним, да, ставятся жертвенники трижды вместо проклятия. Валаам провозглашает благословение и пророчество еще. И вот здесь я хочу немного остановиться. Для того, чтобы понять, где сила благословения. Шестнадцатый стих 23 главы. «И встретился Господь с Валаамом и вложил слово в уста его». До сих пор еще Бог работает с Валаамом и использует его как свой сосуд. Следите, пожалуйста, за этой ниточкой. Почему это важно, я скажу в конце. Я покажу, где проблема Валаама. Даже еще не здесь его проблема, друзья. Еще до сих пор он мог бы выкрутиться, скажем так, заработать денег и выкрутиться. Или не заработать, но хотя бы не умереть. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему меняться. Он ли скажет и не сделает. То есть, когда Бог что-то говорит, нельзя полагать, что можно изменить решение Бога в данной ситуации. Но мы же знаем людей, которые меняли решение Бога, или нет? Где тогда ответ? В мотивации. То, что на иврите называется кавана, от слова кивун, мотивация. Чего действительно желает человек в итоге? Да? Чем он мотивирован, когда он это делает? Моше, когда менял решение Бога в своей молитве, был мотивирован тем, чтобы отстоять доброе имя Бога, правильно? И чтобы репутация Бога была защищена. А здесь человек преследует меркантильные цели. Поэтому, конечно, все работает против него. «Будет ли говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего». Не видно бедствия в Иакове. Вот это очень важный такой элемент нашего успеха. Мы должны в свою жизнь взять причины, по которым нельзя проклясть или сказать проклятие. И в нашей жизни это будет работать. Мы же знаем, что написано во Второзаконии, правда, в 28 главе. Ну, это отсюда. Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. И сказал Балак Бильаму, не кляни, не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его. То есть вначале хотел его в войне победить, для этого заранее хотел порчу навести. Проклясть хотел. Не работает. Он говорит, слушай, вообще ничего не говори. Валак говорит, слушай, давай попробуем с другого места зайти. С фланга теперь. С тыла потом. А это духовная территория. Тут откуда ни зайди, отовсюду защищен Израиль. Почему? Внутри нет того, за что можно было бы это сделать. Вот где секрет. Поэтому нам очень важно с вами сохранять внутреннюю целостность, внутреннюю чистоту, неповрежденность. Если хотите наивность, будьте как дети, сказано в Евангелии. Потому что дети наследуют Царство Божие. Будьте простыми, как голуби, но мудрыми, как змеи. Бильам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Бильам, и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. Видите, до сих пор еще Бог работает с этим человеком. Если на нем был Дух Божий, не все потеряно. Это обличение пока еще идет. Уже более такое серьезное, но пока да. И произнес он притчу свою. И сказал, говорит Бильам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоэные деревья, насажденные Господом, как кедры при водах. Польет вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его, и так далее. Первый раз в 4 стихе Бильам говорит о себе, падает, но око открыто. Он понимает, что это падение. Человек отдает отчет происходящему. И дальше мы можем проследить, насколько сильнее внутри него жадность, желание быть богатым. Он и так богатый, он и так, у него все есть. Еще. В притчах написано, алчное око не насытится никогда. То есть это уже преодоление какой-то границы, после которой человек не контролирует себя. идет полное разрушение. Он охвачен вот этой жаждой наживы, его сердце уже порабощено просто грехом сребролюбия, и похоть — это непреодолимое желание и неудовлетворимое желание иметь больше золота, больше денег, серебра. Поглощает его, как тьма. Будучи пророком и еще в этом состоянии, он видит, что он падает, но он продолжает свой путь. Вот где нужен анализ очень серьезный, для того, чтобы в нашей жизни, не дай Бог, не произошли похожие вещи. Второй раз это звучит после 15 стиха, когда он еще раз говорит эту притчу. И это 16 стих. Говорит слышащий слова Божьи, вдумайтесь в эти фразы, говорит слышащий слова Божьи. То есть человек слышит слово Бога, но настаивает на своем. Это ли не гордыня? Это ли не упрямство? Тебе уже Бог сказал, я не человек, чтобы менять свои решения. Да тебе нужно подвинуться, тебе нужно изменить свое решение. Но вот эта фраза, и будете как боги. Человек уже в таком состоянии, он думает, что он может управлять Вселенной, может влиять на эти процессы. Он очень сильный. Еще чуть-чуть, и он переборет Творца. Это обольщение 100%. Но какое количество людей уподобляются Бильаму, не останавливаясь в своем падении? Падаю. То есть процесс можно остановить, его можно развернуть назад. Падение никогда не происходит вот так резко. Я объясню почему. Бильам всю жизнь шел к этой точке. Иногда, я не буду называть очень известные имена во всем мире. Не потому что я боюсь, просто хочу свой мир сохранить, внутренний. Которые обокрали людей верующих, которые довели людей до самоубийства, потому что люди потеряли дома, квартиры. Кто-то стал пожизненным рабом в банке, взяв $1 000 000, пожертвовав этот миллион. А пастырь просто проиграл это в казино. Ну вдумайтесь. А он пожизненно платит теперь. Пожизненно. А кто-то эти деньги раздает как пожертвование. Это проклятые деньги. 200%, даже не 100%. Одного назову, один из них уже сидит в тюрьме, дали 15 лет, Джера Кли. Полтора где-то года назад уже судебный процесс был и все. Там столько грязи. Мунтяна все впереди, я думаю. Меня из зала спрашивают насчет Мунтяна. Я думаю, только слепые люди чего-то не видят и не понимают. Но это 100% путь Валаама. И вот он говорит, говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего. Современники наши, я не думаю, что были на таком уровне, как Бильам. Я хочу это обозначить. То есть я не ставлю их в один ряд. Но это где-то там такие вот мелкие сошки, хотя выглядят сегодня суперкрупными. Но это кажется, это как мыльный пузырь, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Человек видит свое разрушение, человек видит свое падение, но продолжает это делать. Для чего? Можно ли сказать, что это служитель Божий? Служитель Божий, если где-то ошибся и что-то услышал, он просто изменится, он покается, он возьмет перерыв какой-то, если действительно было что-то серьезное, если на бытовом уровне там или еще какие-то вещи, значит, покаяние будет. И я не имею в виду, там, когда люди из кассы воруют что-то, да, там. Чисто человеческий какой-то уровень такой. Нету того состояния, из которого нельзя было бы покаяться и вернуться назад. Но люди продолжают как бы сохранять, не знаю, что. Я не знаю, что. Наверное, продолжают казаться всем такими же. А Бог, Он все равно ведет к погибели, Он ведет к падению такого человека. И вот человек падает, но продолжает свою линию гнуть. И я задаюсь вопросом, разве верующий человек, который знает Бога, будет так поступать? Комментаторы, а в частности это Мидраш Раба, говорит, что Бильам всегда был таким, несмотря на пророческий дар. К концу жизни просто это сильно проявилось. Так же и у современников это проявляется. В определенный момент. В их сердце всегда была эта неутолимая жажда разбогатеть. Это определенный комплекс неполноценности. Целостный человек не будет этого делать. Потому что благочестивый, он доволен тем, что у него есть. Значит, там благочестия близко даже нету. Это обычный простой анализ на основании священных писаний. И вот комментаторы говорят, Бильам всегда таким был. И эти современники наши, такие же, всегда такими были. Просто кому-то казалось 5 лет назад или 10 лет назад, что это служители Божьи. Но это только казалось. Знаете почему? Потому что в Библии написано, взирайте на кончину учителей ваших. Послание к евреям. Смотрите, как закончил свой путь человек. Об этом каждый день надо молиться, друзья, чтобы поприще пройти до конца и нигде не споткнуться на вот этих моментах. И поэтому конец Валаама, вот самый разрушающий его конец, он описан в 31 главе. Казалось бы, вся история заканчивается. 25 стих 24 главы. «И встал Бильам и пошел обратно в свое место. А Валак тоже пошел своей дорогой». И вот кажется, ну вроде бы все, ну не вышло. Не вышло, разошлись люди. И если Балак потерял надежду и успокоился, Бильам нет. Он продолжал думать, как же заработать все-таки, как же помочь победить Израиль. Давайте 31 главу посмотрим, 2 стиха. Числа. Восьмой стих. С первого стиха описывается война с мадианитянами. «И сказал Господь Моше, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И вот восьмой стих. «И вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Евия, Рекима, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». А за что его убили? Ответ в 16 стихе. «Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». Следующая глава, недельная, на следующую неделю, действительно Пинхас. Там там погибло 24 тысячи человек. И Пинхас остановил это поражение. За что получил благословение от Бога? Он спас других людей. Эти и так в погибель ушли. Хотя кажется, вроде бы, да. И двадцать стих. Валам встал, пошел домой, и Балак пошел домой. И вроде бы все. А потом описывается, что эти стали посылать дочерей. А в иврите вообще это дочери князей. То есть не просто там, знаете, женщин с низкой социальной ответственностью, а именитых, холеных, таких вот. И Израиль купился на это. Что получается? Бильам посоветовал Балаку, и он ему говорит, ты не сможешь их ни проклясть, ни никак. Он же пророчествовал, нет ворожбы, нету греха, не за что зацепиться. Ты пошли туда женщин, пусть начнет блудить Израиль с ними, и Бог сам их поразит, тебе и воевать не придется. И он поступил так по совету Бильама, и поэтому 26 глава, 25 глава, прошу прощения, 25 глава, она показывает, что израильтяне впали в идолопоклонство. Они не просто блудили, они приучали Израиль блудить вслед идола. На иврите он называется пеор. Пеор буквально широко разбрасывающий ноги. Это именно идол блуда. Поэтому они, совокупляясь, фактически приносили жертвы этому Баал-Пеору. Потом, кстати, это практиковали язычники и в Коринфе, и в Греции, во всех вот этих местах. Были капища, был храмовый блуд, как мужской, так и женский. Особенно в портовых больших городах, таких как Коринф. То есть эта практика, почему в разных народах проявлялась? Да потому что один и тот же дух или бес побуждал людей к этому. В Ханаане это был Баал-Пеор. Это и стало бедой для Израиля. И Пинхас остановил это. А Бильам получил свой смертный приговор и был убит. Мог бы еще жить, мог бы выкрутиться, как я говорю. Поэтому он пошел до конца в надежде обогатиться. Книга Иисуса Навина подтверждает нам, я хочу открыть 13 главу, 22 стих. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых им. Подтверждение. То есть в Танахе, Ишуа бен Нун, это книги ранних пророков в иврите. В христианской версии это исторические книги, а у нас это пророки, ранние пророки. Невиим решоним. Тоже подтверждает, что он был убит. То есть Тора и ранние пророки. В нашу жизнь связь с Новым Заветом. Есть два места. Второе послание Петра, 2 глава. 15 стих, но я прочту с 14 по 16. Основная мысль будет в 15. Речь идет о лжеучителях. То есть с 1 стиха были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя. И возникает вопрос, а в чем тогда ложь, если пророк пророчествует, слышит Слово Божье? В чем тогда обман? Я вам отвечу. Не ведет людей к покаянию. Да, он предсказывает правильно события. А толку с этого? Я напомню вам, когда-то мы этому уделяли чуть больше времени, как отличить лжепророка от настоящего пророка. Снова нам дает ответ. Очень хороший. Иудаизм. Если пророк пророчествует доброе, и это не происходит, это лжепророк. Но если пророк пророчествует злое, и это не происходит, это не говорит о том, что это ложный пророк. Потому что человек, услышав такое пророчество, может покаяться, и Бог отменит свое наказание. И не значит, что пророк... И таких случаев было несколько. Самый известный – Иона, правильно? Исаия, который пророчествовал Езекии, что он умрет через пару дней. Но он продлил ему жизнь на 15 лет еще, потому что Езекия покаялся. Я когда-то проповедовал, говорил о духовных закромах. Вот у Езекии были в закроме духовном, когда он мог сказать: «Господи, вспомни то доброе, что я делал». Он действительно был мощным реформатором. 15 лет бонуса, думаю, это супер, правда? Ну, когда завтра надо уже вещи собирать. Вот где сила покаяния. И вот вам Бильам. Я сегодня сказал, сравниваем и сравнительный анализ делаем. Обзорная проповедь, потому что она касается очень важных аспектов жизни верующего человека. Итак, вторая глава второго послания Петра говорит о лжеучителях, лжебратьях и лжепророках. Глаза у них исполнены любострастия. То есть кто-то падает на как это называется? На неправильных отношениях с другими женщинами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Даже когда служат, и вроде там написано «сыны проклятия». Я сейчас вспомнил, как один пастырь, который тут с Джереком Ли сильно хвостом вилял, деньги брал от него. Ну, а я выступил так очень жестко. Он мне говорит, это как он сказал, это помазанник Божий, ты не боись, я ему говорю. Я ему говорю, никакой он не помазанник. Это проклятый человек, это вор, это обманщик, это лжеслужитель. А я как раз рукоположенный служитель. Это моя обязанность говорить эти вещи и ставить все на свои места. Не бойтесь никогда это делать. Это было до того, как все вскрылось, его посадили. Там видно было по другим признакам, что это явно деструктивная какая-то секта. Продолжает по сегодняшний день. Главного посадили, другие нашлись там, дочка, еще кто-то. Иргун же большой. Ну, таких Тора говорит, не иди за большинством на зло. Я почему так говорю? Когда сатан приступил к Ишуа и говорит, прыгни вниз, написано, не притнешься ногой о камень, ангелы понесут тебя на руках. Цитата из 90-го псалма, в иврите 91-й. Что Ишуа говорит? Написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Сатан очень часто может использовать из Библии стихи, так как ему это выгодно. Причем он знает Библию намного лучше, к позору многих верующих людей, которые не прочитали за свою долгую верующую жизнь ни разу Священное Писание от начала до конца. Ни разу не прочитали. Как это может быть? Вы когда-нибудь видели юношу, который любит свою девушку и не читал ее письма? Ему некогда. Видели такое когда-нибудь? Ну, сейчас письма электронные, я понимаю, сейчас молодым трудно понять. Но мы в свое время там, Ира мне писала в армию, там это письмо читаешь по 10 раз. Весточка из дома от любимого человека, понимаете? Как такое может быть, чтобы ты его не читал, это письмо? Ну вот так. Глаза закатили, руки подняли, мы тебя любим, поем, посвящаемся, но Библию не читаем почему-то. У меня не соединяются эти вещи. Все должно быть последовательно, стабильно и на своем основании. Уже извините за прямоту. Но это так. 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Свободная цитата из книги «Чисел», понятно. И послание Иуды упоминает точно так же о Бильаме. Я прочту, потому что я обещал два адреса вот этих сказать. 11 стих. Тут всего одна глава. И это все характеристики лжеучителей. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Бильам, и в упорстве погибают, как Корей». Здесь более сложная схема раскрывается нам, потому что здесь полный комплект. Идут путем Каина, ненависть, убийство. Балак, вот Артур хорошо сказал, он из-за страха хотел проклясть этих людей, а потом убить. Это путь Каина. Вымещать зло на Бога, на других людей, на тех, кто ближе. Обольщение мзды, то есть в чем обольщение, никогда не достигаешь этой цели. Все, что он заработал, это меч карающий. Бильам. И упорство. В упорстве погибает, как корей. То есть вместо того, чтобы покаяться и сказать, извини, там, ну, бывает, психанул, да? Нет, как корей до упора идет, пока земля уста не откроет и живым не улетит туда. Печально. Все это печально. Подводя итог, я хочу сказать, Тора дает нам удивительные уроки, чтобы мы отслеживали себя в духовном пространстве и чтобы с нами не происходили подобные вещи. А это все были образы, данные нам в наставлении, в назидании. Тора говорит к нам и сегодня. Человеческая сущность осталась прежней. В этом мире как было, так и остается. Зло на своей позиции, а добро на своей. И человек выбирает, какую сторону он будет поддерживать и являть этому миру. Еще раз хочу коротко сказать главную мысль. В течение жизни Валаама и вот в 24 главе не было видно, что что-то не так. Текст переходит как бы в Бааль-Пеор, там блуд, та-та-та-та-та. И невнимательный читатель может не обратить внимания, что об этом пишется в 31 главе, в книге Иисуса Навина. Истинная причина была в том, что он до конца шел, как корей, Бильам. Он пошел снова к Балаку и посоветовал ему, как сделать так, чтобы все-таки Израиль ослабить и так далее. А Израиль сам внутри себя остановил это зло, Пинхас, удалил этот гниющий нарыв, и Израиль остался в нормальном, хорошем состояние, потому что когда потом они подошли и брали Иерихон, с чего и начинается книга Иешуа бен Нуна, не было ни одного человека в Израиле, кроме Ахана, в сердце которого жило бы Вот то, что было в сердце Бильама. Вот Ахан поражен был тем же самым. Понравилось ему, припрятал, взял и тоже до конца шел. Вся семья пострадала, все пошли. Из-за него 36 человек погибло. Семьи лишились кормильцев, мужей, отцов. Кому-то это кажется 36 немного при взятии города, а для Израиля это было много. Когда Израиль был свят, а он был свят, ни один другой народ никогда не был в таком состоянии, чтобы все были святы. А у Израиля эти периоды были, и не раз. Ни один не погибал, эта война не их была, а Божья. Они просто занимали территорию, которую освобождал Бог. Друзья, я хочу благословить нас всех, чтобы мы извлекли урок из этой истории. И чтобы наше сердце было предано нашему Богу. Чтобы ничто и никто и никогда не мог отлучить нас от любви к Машиаху и к его Богу. Никакая сила, ни небесная, ни земная, ни поднебесная, ни высота, ни глубина, ни силы, ни ангелы, никто. Держитесь крепко этого учения, держитесь крепко своего исповедания. Время последнее. Дальше будет сложнее. И кто сегодня себя не готовит, потом не выдержит. Он обязательно подломится. Набирайте сил сегодня, проверяйте себя сейчас. Пока что разогревочные круги. Амен. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое говорит к нашему сердцу и в нашу жизнь. Благослови, пожалуйста, всех нас, преисполни нас Духом Твоим Святым. Помоги нам больше уделять времени Тебе, молитве, Писанию, насыщаться и наполняться Словом Твоим, и чтобы мишура и заботы этого мира не затмевали главную ценность во Вселенной в этом веке и в веке грядущем. Пусть имя Твое будет благословенно и прославлено. Бог богов и Царь царей. Молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.